Глава 25. Гости. В отличие от других домов, что стояли вплотную к ночной улице, поместье семьи Ридум расположилось за отдельным забором и отгородилось от случайных прохожих большим зеленым парком. Перед воротами, через которые степенно проезжали экипажи с гостями, нервно стоял одинокий Ульф, уже не раз проклявший себя за идею положиться на нерасторопного слугу, а с противоположной стороны быстрым шагом приближалась Айла. Сначала Никита не узнал помощницу Марики, которую обычно видел только в капюшоне, в ее новом образе. Легкие туфли, длинные открытые ноги, короткое белое платье и стелющиеся по нему черные волосы. Все это подчеркивалось изумрудными браслетами и ожерельем и смотрелось просто сногсшибательно. Ну, по крайней мере, на взгляд парня. Одну минуту. Никита со всех ног промчался мимо Ульфа, только и успевшего махнуть ему рукой, и подбежал к Айле. Девушка поприветствовала слугу холодным тоном. «Тебе повезло. Какой-то голодранке. Боюсь, нашей сделке тут же пришел конец». Никита после такой яростной отповеди нервно сглотнул и укорил себя, что все-таки не стал приходить заранее. Впрочем, парень быстро успокоился. Он же в итоге успел, так что ничего страшного. «Вы отлично выглядите». Никита попробовал отвести бурю комплиментом, и у него это получилось. Айла даже сбилась немного с темпа, и парень тут же воспользовался паузой. «Вон впереди стоит ваш кавалер, такой молодой и нервный, с потным лбом. Кстати, а как мне вас ему представить?» От описания своего спутника девушка снова начала закипать. Но последний вопрос Никиты вернул ей хорошее настроение. «Да я добьюсь величия, и люди вспоминают и гордятся». В глазах девушки вспыхнули красные искорки и тут же пропали. Никита на мгновение опешил от такой исповеди, но быстро собрался и повел девушку навстречу Ульфу. «Господин Кайзенс, госпожа Блэк». Парень представил своих протеже и задумался, что же делать дальше. К счастью, тут же Ульф решил взять дело в свои руки. «Добрый вечер». Вежливо поклонился и хотел было взять Айлу под руку, чтобы провести ее через ворота, но девушка резко сделала шаг в сторону. Айла бросила холодный взгляд на дворфа, а потом шагнула к проходу в усадьбу. Никита сначала оторопел, решив, что девушка его подставила. Но потом взглянул на совершенно спокойного Ульфа и понял, что все в порядке. Айла тем временем подошла к воротам в поместье Ридумов. Только немного не там, где проезжали экипажи или проходили пешком гости попроще. Нет, она выбрала золотую дверь, преграждающую путь чуть в стороне. «Подчинись!» Девушка вскинула руку вверх, и с нее потек черный туман, покрывая собой вспыхнувшую пламенем дверь. Несколько прохожих, увидевших это, удивленно открыли рот. А вот Никита, после похожей, только гораздо более массовой и жуткой способности в исполнении эльфа из видения, смотрел на происходящее с легким скепсисом. Впрочем, чтобы Айла не задумала, у нее явно и так все получилось. Дверь перестала сопротивляться и распахнулась, пропуская девушку и ее спутников внутрь. «Ты даешь!» Неожиданно Ульф с восторгом хлопнул Никиту по плечу. «Вот эта дама! Как она себя держит в руках! А сколько силы внутри при этом! Совсем как... впрочем, неважно!» Ульф поспешил за Айлой, протянув ей локоть и предлагая взять себя под руку. К облегчению Никиты, на этот раз девушка согласилась и, не став устраивать больше никаких представлений, спокойно двинулась дальше. Если гости, проходящие внутрь благодаря своему положению, шли по обычной каменной дорожке, то для тех, кто открыл дверь силы, как наша троица, была проложена потрясающая своим видом лесная тропа, мягкая трава под ногами, тенистые деревья. Из-за ворот не было видно ничего подобного, и тем не менее вся эта красота была здесь. Никита, несмотря на свою некую предубежденность по отношению к Ридумам, из-за их связей с Маули, после такого великолепия даже начал лучше к ним относиться. Но тут среди всей этой зелени он заметил кое-что чужеродное. Черная тень пронеслась по деревьям, а потом запрыгнула на балкон виднеющегося вдалеке особняка, где до последнего ничего не подозревал смотревший совершенно в другую сторону стражник. Мгновение, и тень оторвала зеленолицую голову от не сумевшего защитить себя тела. И тут Никита узнал чужака. Это был чертов Квинлан Зорг. Парень не знал, чем он занимался в последние дни. Но вот, похоже, воин из секты со знаком в виде серебряного волка решил снова проявить себя. «Наверное, надо будет рассказать Ридумам об этом». Никита задумался о последствиях появления на вечеринке опасного убийцы. А потом заодно порадовался, что не поддался первому порыву и не взял с собой Викторию. «Не надо никому». Айла проследила за взглядом слуги и замедлилась, чтобы выдать ему новое указание. «Не бойся. Ему тоже нужна информация. То есть это ты его сюда пригласила?» Кита опешил. «Не пригласила. Но...» Парень не знал, что еще сказать. «Кого-нибудь может убить еще. Надо всех предупредить». «И опять же, не надо. Финланд просто убрал стража, чтобы не больше времени. Кстати, советую обратить внимание. Не дав никому и шанс. Я вот таким образом». Айла махнула рукой, задевая Ульфа, и тот только теперь повернулся к ним. «Что такое?» Молодой дварф, похоже, не слышал ни единого слова из последней беседы Айлы и Никиты. «Давайте поторопимся. Если я опоздаю и опозорю рот, боюсь, дядя будет не очень доволен». Дварф в итоге немного ускорился. Айла как будто бы шла точно так же, как и раньше, но не отставала ни на шаг. А Никита? Никита просто тащился последним. Парень понимал, что мертвого стража уже не спасти, а ученица Марики обещала, что новых жертв не будет. Но все равно на душе Никиты было как-то... Что еще его ждет на этой вечеринке?